Здесь пропала женщина из машины. Она была медсестрой. В форме, как и последняя женщина. Интерес Райли вырос. Это соответствовало его почерку. Тюремная надсмотрщица и теперь уже вторая медсестра. Все в формах. «Ты уверена, что это наш клиент?» — спросила Райли. «Да, и в штабе со мной согласны. Полиция нашла небольшой обрывок цепи на тротуаре. Они знали о цепном убийце, поэтому связались с ФБР. А наши агенты поставили в известность меня. Конечно, цепь может быть совпадением, но цепи явно указывают на нашего психопата», — сказала Райли с глубоким вздохом. Тут она заметила, что Эприл смотрит на нее и настороженно прислушивается. «Почему ты хотела поговорить со мной?» — спросила Райли. Повисло молчание. Райли почувствовала, что Люся собирается попросить ее об одолжении. «Райли, я позвонила в Квантика», — начала младший агент. «Агент Мередит сказал, что они пошлют мне кого-нибудь в партнеры. Я еще не знаю, кого. И, конечно, я согласна работать с местным штабом, но...» Голос Люси сорвался. «Нет, это безумие», — сказала она. «Ты в отпуске. Мне не нужно было беспокоить тебя, не стоит». «Расскажи мне», — попросила Райли. Повисла очередная пауза. «Слушай, кого бы они ни послали, я, видимо, буду за старшую, потому что я уже занимаюсь делом. А я не уверена, что готова к этому. Я еще не чувствую себя достаточно компетентной. Я лишь хотела узнать, не сможешь ли ты...» Люся снова остановилась, но необходимости договаривать не было. Райли прекрасно поняла, что Люси хочет, чтобы она снова взяла дело под свой контроль. «Я не знаю насчет этого, Люси», — сказала Райли. «Мередит дал мне довольно строгий приказ уйти в отпуск». «Я понимаю», — проговорила Люси. «Я знаю, это безумие. Прости, что потревожила тебя». «Нет, подожди, не бросай трубку», — сказала Райли. Повисло очередное молчание. Райли заколебалась, не зная, что сказать. «Давай я перезвоню», — наконец сказала она. «Хорошо», — ответила Люси. Они закончили разговор. «О чем вы говорили?» — спросила Эприл. «На севере Нью-Йорка снова кого-то похитили», — сказала Райли. «Люси хочет, чтобы я вернулась к работе над делом». У Эприл широко раскрылись глаза. «И что ты собираешься делать?» — спросила она. «Я думаю, что, может быть, мне стоит поехать», — сказала Райли. «Я бы могла сесть на следующий поезд до Олбани». Эприл выглядела встревоженной. «О, нет, мам», — сказала она. «Даже не думай. Ты же не пошлешь меня назад к папе. Я не поеду туда». Райли вздохнула. Эприл была права, но какой у нее выбор? Тогда Эприл спросила, «Почему бы мне не поехать с тобой?» Она улыбалась. Райли обрадовалась, что она снова улыбается.